«Ну вот, а ты боялась», — радостно сказал я, когда мы замедлились. Активировав дар левитации и создав несколько мощных воздушных потоков, я потащил нас к Шейле, которая продолжала ждать. Пастью древнего зверя оказалась пещера, которая была очень на нее похожа. Никакого освещения в ней не оказалось, лишь острые камни, которые постепенно терялись в темноте. Стоило нам подлететь поближе, как изнутри повеяло ледяным дыханием, словно она и правда была настоящей. «Мы называем пещеру дыханием Хлада», — пояснила Шейла. «Дай угадаю, здесь живет какая-то древняя тварь?» — с нотками сарказма спросил я, «и мне придется ее прикончить, чтобы узнать про храм огня? Ты поэтому мне ничего не говорила?» Я начинал злиться. «Чтобы я еще хоть раз поверил стерве с крыльями?» «Нет», — Шейла ухмыльнулась, «но в чем-то ты прав. Здесь и правда жил один из древних, Айсварн, который не смог умереть. Его душа застряла между мирами многие века назад. Он многое знает, но и плату за знания берет дорогую». «Миленько», — пробормотал я, «и что же он у нас запросит?» «Жизнь, я не знаю», — ответила она, пожав плечами, «зайдите внутрь и узнаете сами. А ты, стало быть, с нами опять не пойдешь?» Я нахмурился. «А мне зачем?» — удивилась она. «Мне знать расположение храма огня ни к чему. Я бы предпочла узнать, когда наступит очередная зима. И то верно. Может, я зря начал гнать на нее раньше времени. Я буду ждать вас здесь», — сказала она и полетела к скалам, чтобы присесть на одну из них. «Может, не стоит доверять ей?» — спросила Лана. «А кто сказал, что я доверяю?» Улыбнувшись, я полетел прямиком в черный зев пещеры. «Север Москвы, секретная база, не отключайся», — послышался беспокойный женский голос. Станислав поморщился. Голос прозвучал слишком резко, словно приказ, который он ненавидел всей душой. «Давай же, Станислав, очнись», — потребовал женский голос, а затем последовали пощечины, одна, вторая, третья. «Да сколько можно?» — запротестовал Станислав, едва ворочая языком. Приоткрыв один глаз, он увидел Киссу, которая намеревалась вновь влепить ему пощечину. «Не отключайся!» Кисса повысила голос еще сильнее. Она смотрела то на Станислава, то на Базилия и Шикари, которые пытались покромсать здоровенную тварь, которая оказалась бронированной. «Давай же, Станислав, очнись!» Кисса схватила юношу за плечи и заорала прямо над его ухом. Станислав ухмыльнулся кровавым ртом. Он бы и с радостью, но сил почти не осталось. Он себя чувствовал так, словно его сбил броневик, да еще пару раз проехался взад-вперед, для надежности. «Я в порядке?» – прохрипел он, еле шевеля губами, хотя на самом деле это было вранье. Болело абсолютно все, даже те места, о существовании которых он раньше не подозревал. И то, что эта противная кошка решила воскресить его пощечинами – особое издевательство. Парень стиснул зубы от досады и злости. «Как же это мерзко, когда тебя спасает какая-то вшивая тварь, да еще и смотрит как на дерьмо!» «Очнулся!» — воскликнула Кисса и сразу же всучила в его руку несколько артефактов лечения. Станислав знал, как ими пользоваться, хоть и не делал этого ни разу в жизни, потому что не было нужды, потому что не было ничего, что могло бы его пробить. До этого момента светло-зеленая дымка окутала его тело, чуть покалывая кожу, но толку – ноль. Артефакты залечили раны поверхностно, но внутрь магию не пустили артефакты-блокировщики, которыми его нашпиговал падальщик. «Не сработало», – процедил он сквозь зубы. «Господи, кто же тебя так отделал?» Кисса посмотрела на него с жалостью. И вот опять Станиславу захотелось встать и раздавить ей лицо, чтобы она уже никогда не смогла на него так смотреть. Он отвернулся. Он, Станислав, один из самых, а может и самый сильный маг в мире, лежал в грязи, а над ним нависла мелкая, ехидная, пушистая кошка с глазами бедняжечки. «Мерзость! Всех вас запомню! Всех истреблю! Всех, до последней мурлыкающей гадины!» «Станислав, кажется, мы не справляемся!» Кисса снова посмотрела в сторону поляны. «Когда же ты сдохнешь?» — послышался яростный рык Базилия, который ловко отбил удар костяным хвостом. «Сейчас!» — выкрикнул он Шикари, который появился сбоку и попытался срезать твари часть морды. Звон металла послышался на всю округу. Шикари ударил с максимальной силой, но тварь умудрилась заблокировать удар лапой. «Аша-а-а!» — заверещала она, подняв свою морду к небу. Увы, но срубить лапу так и не получилось. Серп отскочил от шкуры так сильно, что Шикари не смог его удержать. Высшая особь оказалась слишком сильной и быстрой, чтобы можно было, Вот так просто с ней справиться. Базилия воспользовался моментом. Подскочив к твари, он попытался уколоть ее клинком точно в горло, но лезвие предательски сломалось. Не может быть. Базилия оказался шокирован, ведь только что он лишился сумеречного клинка, который прошел с ним огонь и воду. «Зазавалю!» – зарычал Шикари, попытавшись запрыгнуть на тварь сверху, но чудовище будто предчувствовало, отклонилось и хвостом хлестнуло по мелкому. Шикари моментально ушел в изнанку. Он прекрасно знал, что подставляться под прямые удары подобных тварей равносильно смерти, поэтому понадеялся на то, что там сработают правила. Удар пришелся в грудь. Синий всполох защитного покрова и характерный звон разбивающейся защиты. Сумеречного охотника откинуло на десятки метров назад, словно мяч, который кубарем покатился дальше. И все-таки он сделал правильный выбор, ведь по-прежнему оставался жив и в сознании. Станислав. Кисса хотела его растормошить, но этот махнулся от нее. «Сам знаю», — рыкнул он, приподнимаясь на локоть. «Падальщик подстрелил меня какой-то дрянью, которая блокирует магию. Я не могу ни лечиться, ни использовать магию». «Где?» — Кисса выхватила метательный нож. «Скажи, куда он стрелял, и я постараюсь вытащить ее». «Ты?» — он хотел рассмеяться, но вместо этого закашлялся кровью. «Что ты знаешь про операции на человеческих телах?» Отмахнулся он от нее. «Уж побольше, чем ты, Кисса не собиралась уступать. Или ты хочешь прямо тут сдохнуть, герой? Убери нож, пока никого не поранило», злобно процедил он. «Хватит строить из себя спасительницу. Один неверный порез, и я отправлюсь на тот свет. Один верный, и ты встанешь». Так же злобно процедила Кисса. «У тебя есть другой выбор, нам нужна помощь». Станислав оглянулся, вокруг них собиралась стая. Новые твари уже начали выпрыгивать из кустов, осматривая добычу. «Гадство! Если не поспешить, то все может и правда закончиться плохо». Он внимательно посмотрел на Киссу, которая вертела в своей когтистой лапке метательный нож, словно родилась вместе с ним. «Слева под ребрами», — проворчал Станислав, ткнув пальцем прямо в непонятную штуковину. «Она вцепилась в мою плоть словно паук», — поделился он ощущениями. «Хорошо», — согласилась Кисса, ощупывая бок. «А где еще?» Станислав указал на плечо, коснувшись его пальцем. «Постарайся действовать быстро». Договорить он не успел, потому что Кисса уже вспорола кожу на боку и, запустив туда свою лапу, буквально вырвала артефакт вместе с мясом. Глава 15. Мир холода и ветров. Чем дальше мы продвигались вглубь пещеры, тем плотнее становилась тьма. Дара ночного видения было уже недостаточно, ведь свет сюда уже не проникал. Пришлось разбрасывать сгустки света, чтобы хоть что-то разглядеть вокруг себя. Размахнувшись посильнее, я запустил один из них вперед по тоннелю. В какой-то момент мне показалось, что он превратился в настоящего светлячка, который прокладывал путь в неизвестность. Пещера оказалась не просто темной, но угнетающе мертвой. Стены, покрытые толстым слоем серо-бурой пыли, походили на высохшие ребра колосса, лежащего здесь столетиями. Сталактиты свисали с потолка, словно застывшие когти. Высохшая плесень рассыпалась тонким налетом по выступам. Все говорило о том, что здесь когда-то присутствовала вода, которая, судя по всему, исчезла вместе с приходом в этот регион холодов. «Знакомые пейзажи», — усмехнулась Лана, разглядывая пещеру. В голосе Ланы звучала ирония, но, судя по лицу, радости от этого она не испытывала, скорее печаль. «Я знал, что она вспоминает свою прошлую жизнь, ту, где пещера была для племени всем. Попробуй проживи в таком месте всю жизнь, и как они только не свихнулись. Я бы так точно не смог». Мы петляли по сводам пещеры уже добрых полчаса. Отметили два тупика, один тоннель с обрушением и три ответвления, которые завели нас в никуда. На одной из стен я заметил рисунок, едва различимые очертания, будто кто-то скреб когтями по камню. Ни рун, ни смысла, просто хаос линий. Я провел по ним пальцами, и пыль прилипла к перчатке. «Может, мы что-то упускаем?» – пробормотал я, больше себе, чем Лане. Она не ответила, только оглянулась и едва заметно пожала плечами. Усталость на ее лице была видна даже в этом скудном освещении. Мы оба это чувствовали, пещера словно играла с нами, вытягивая энергию, внимание, волю. С каждой минутой внутри становилось неуютнее, словно за нами кто-то пристально наблюдал. «Не может быть, чтобы здесь ничего не было», — сказал я вслух, и эхо разлетелось по всем ответвлениям пещеры. «Теперь нас точно услышали», — проворчала Лана по дару связи. «Ты ведь так и хотел». «Как смешно», — С сарказмом ответил я, но она была права, не знаю, зачем я это сделал. Шутки шутками, но нам нужно что-то менять, прошептал я, иначе мы будем кружить тут до тех пор, пока кто-нибудь из нас не выдохнется. Может, мы не просто плутаем, может, пещера и правда живая, или заколдована, или здесь работает какая-нибудь иллюзия, вокруг которой мы летаем. Все, надоело, я нахмурился. Мне очень не хотелось тратить энергию, но, судя по всему, других вариантов нет. У тебя есть план? Спросила она. Есть, кивнул я. Я использовать один из своих даров. Если тут и правда кто-то есть, мы найдем его. Если нет, направимся в обратную сторону, пояснил я. Я завис в воздухе и, прикрыв глаза, активировал дар повелителя теней. Подобная пещера – идеальное место для его использования. Если уж и тени не смогут мне помочь в поисках этого товарища, то я выпотрошу мозги Шейли так, что она на всю жизнь запомнит. Тени в виде множества черных летучих мышей начали вырываться из меня и разлетаться по округе. Вперед, мои маленькие летучие грызуны, летите и ищите все, что не похоже на эти чертовы камни. Лана наблюдала за процессом с интересом. Правильно, она ведь не знала, что я и на такое способен. Одна из летучих мышей покружилась рядом с ней и присела прямо на руку, после чего вновь взлетела и отправилась на поиски. Какие милые создания, она улыбнулась. Придется подождать, пока они разлетятся по всей пещере, сообщил я. А мы, что будем делать все это время? Лана прикинула количество времени, которое им может понадобиться. Хороший вопрос, я задумался, предлагаю вернуться и попробовать разобрать завал, который мы видели. Так, мы и поступили. Пока сотни летучих мышей шастали по всем ответвлениям пещеры, мы вернулись назад, к завалу. Он выглядит естественным, изучив камни, заключил я, может и не получится его разгрести. Пока не попробуем, не узнаем, сказала Лана и, обхватив один из камней руками, подняла его и откинула в сторону. Стой, я остановил девушку, что ты делаешь? А разве не видно? Лана усмехнулась. Когда я говорил про разбор завала, то не имел в виду тебя, нахмурившись, сообщил я, остановись немедленно. Не хватало еще, чтобы беременная девушка делала за меня всю работу. Я себе подобного никогда не прощу. К тому же волшебные нити, которые могли поднимать приличные веса, никто не отменял. Отойди, проворчал я, подлетая ближе, я сделаю все сам. Как скажешь. Лана не стала спорить. Я начал с мелких камней. Раскидывать их десятками нитей оказалось проще простого. А когда я столкнулся с камнями покрупнее, все оказалось не так уж и радужно. Они навалились друг на друга так плотно, что вырвать их не представлялось возможным. Тогда я прибег к помощи даров уменьшения веса. Облегчив камни, насколько это было возможным, я продолжил работу. Тебе не кажется, что это бесполезно? Девушка засомневалась в успехе. В чем-то она была права. Куча камней росла, а завал никак не хотел рассасываться. Мне хотя бы маленькую щелочку, чтобы проникнуть на ту сторону, проворчал я, откидывая самый верхний булыжник в сторону. Внезапно пещера задрожала и освобожденные от завала своды начали рушиться, засыпав все еще больше. Да они издеваются. Едва не попав под обвал, проворчал я. Кто они? Настороженно спросила Лана, оглядываясь по сторонам. Боги, вновь проворчал я, кто же еще? А они здесь при чем? Удивилась Лана. Действительно, мне оставалось лишь развести руками. Конечно же, они здесь совсем ни при чем. Я сам все это придумал и в мир холода и ветров пришел, забрался, потому что мне больше всех было надо, а они просто мимо проходили. Пока я мысленно ругался сам с собой и богами, одна из теневых летучих мышей пропала. Заметить подобное было совсем нетрудно, ведь я их сделал всего 100. Другой вопрос, где именно и что случилось? Полетели, я подхватил Лану и понесся по пещере, кажется, наши маленькие друзья что-то нащупали. Лететь пришлось около 10 минут. К тому моменту, как мы подлетели к аномалии, я умудрился потерять в ней добрую четверть от всех мышей. Если бы не они, то я никогда бы и не подумал, что за едва заметной пленкой что-то было. Недолго думая, я бросил в нее сгусток света, который пролетел дальше и упал на той стороне. Пленка после броска пошла волнами, но быстро восстановилась. «Что думаешь?» – спросил я у Ланы. «Думаю, что надо лететь вперед», – ответила она. «А если это древняя ловушка?» – спросил я у нее. «Отпусти меня», – Лана нахмурилась, – «я сама пройду внутрь». «Конечно же, ты никуда не пойдешь», – запретил я, не хватало еще тебя потерять. А ты думаешь, если я здесь останусь одна, то выживу?» Лана усмехнулась. «Я даже обратной дороги не знаю». «Тоже, верно», я почесал затылок. Ситуация в целом оказалась патовой, поэтому я полетел внутрь вместе с Ланой. Что толку гадать? Единственное, сперва я все же просунул через пленку руку, и, убедившись, что она по-прежнему была моей и никто ее не срезал, отправился дальше. Преодолев столь необычный магический барьер, мы оказались в совершенно другом месте. Удивительно, но здесь пещера светилась редкими синими вкраплениями в стенах, озаряя своим светом все вокруг. «Как красиво», — завороженным голосом сказала Лана, разглядывая своды пещеры. «Это энергетические кристаллы», — пояснил я, разглядывая пещеру через свой радар. «Удивительно, конечно, но это и правда оказалось так. Сияющие точки оказались ничем иным, как кристаллами, заполненными до отказа энергией. Собственно, мы такими каждый день в нашем мире пользовались. Только здесь они были намного мельче, а значит, и ценности никакой не представляли. Я врубил энергетические насосы на максимум, пока была такая возможность. Активировав дар повелителя теней, я начал создавать новых летучих мышей. Все старые, что остались за барьером, вмиг исчезли. Судя по всему, барьер блокировал любую энергию извне и действовал наподобие пробоя. Много не потребовалось. Через несколько минут ожидания они нашли великана, который навечно застыл, сидя в тупике пещеры. «Нашелся», — довольным голосом сообщил я, — «можно лететь дальше». Великан, который сидел на каменном потрескавшемся от времени постаменте в позе лотоса, мне сразу не понравился. Радар говорил о том, что он был мертв, на все 200%. Вот только его горящие синими всполохами глаза говорили об обратном. Более того, он сидел с такой недовольной мордой, что мне захотелось полететь обратно и завалить за собой проход. Забавно получается. Обычно в подобных позах сидят всякие добрые парни, вроде монахов, которые постигли дзен, но никак не мускулистые, здоровяки, которые приготовились свои кулаки к атаке. Он их так сильно стиснул, что удар мог прилететь в любой момент. «Наконец-то вы нашли меня», — послышался старческий ворчливый голос, который разошелся по всей пещере. «Это было непросто», — ответил я, подлетев на расстояние 5 метров. Несмотря на то, что мертвый великан сидел неподвижно, я все равно решил не приближаться слишком близко. Кто знает, может, он и не мертвый вовсе. Если так подумать, то ему хватит одного быстрого рывка, чтобы разделаться с нами, так что лучше не рисковать. «Знаю», — согласился он, — «я делал барьер, чтобы надоедливые эльсварны не донимали меня своими просьбами, пока я был еще жив. Дим, я ничего не понимаю», — пожаловалась Лана через дар связи. «Придется потерпеть», — ответил я, — «он разговаривает на языке айсварнов». «Так ты все-таки мертв?» — решил уточнить я у великана. «Мертв», — с некоторой грустью сообщил он, — «но, как видишь, этот мир по-прежнему меня не отпускает. Чистая энергия», — догадался я. «Верно», — прокряхтел старик, — «ты и твоя спутница не из этого мира», — заключил он, — «зачем вы явились?» «Храм огня, я не стал ходить вокруг да около. Знаешь, где он находится?» Великан замолчал, словно обдумывал, стоит ли продолжать со мной беседу. «Хлад, я назвал его по имени, ты еще здесь?» «Здесь», — ответил он с удивлением, — «откуда чужак знает мое имя?» «Айсварна по имени Шейла, знаешь такую?» И этот факт я не собирался скрывать. «Интересно», — великан усмехнулся, — «когда-то я знал маленькую девочку с таким именем. Кажется, у нее были сестры. Они и сейчас имеются. Лейла и Вейла». Я подтвердил его догадки. «Выходит, все еще живы», — с некоторым облегчением вздохнул он, — «последние из нашего рода. Скажи мне, странник», — он продолжил, — «у них получилось обуздать мужей, получилось обзавестись потомством?» — с некоторой надеждой в голосе спросил он. «Насколько знаю, нет», — честно ответил я. «Понятно», — он вновь вздохнул, — «выходит, мы и правда обречены. Магия Мараны оказалась слишком сильна, чтобы ей противостоять. Может, и так», я пожал плечами, «так, что там с храмом огня?» «Я знаю, где он», ответил великан и замолчал. «Зашибись, не хватало еще, чтобы он именно на этом моменте и сдох. Сидел тут 100 миллионов миллиардов лет и сдох именно сегодня. Хлад, прием», выкрикнул я, «ты забыл сказать, где он находится». А я и не собирался, в его голосе появились смешливые нотки. «Здесь вам делать нечего». «То есть как нечего?» Возмутился я про себя. «Что этот кусок древней какашки себе позволяет? Я не уйду без ответа», — на полном серьезе заявил я, Даже если мне придется оживить тебя и убить вновь. Попробуй, уже ничего не стесняясь, заявил великан. Никто из ныне живущих так и не смог упокоить меня, а ты тем более. Тебе придется подождать здесь, сказал я Лане, приземляясь. Кажется, этот товарищ хочет, чтобы я надрал ему задницу. Он же мертвый. Лана нахмурилась. Как ты собираешься это сделать? Есть один способ, прикинул я, но у меня может и не получиться. Может, моя магия поможет? Спросила Лана. Хорошая идея, согласился я. Момент. Развернувшись, я подлетел к Хладу поближе. Старик, ты уверен? Спросил я. Просто скажи, где храм огня, и мы улетим, оставив тебя в покое. Ты никогда не узнаешь, где он находится, ответил великан. Как знаешь, я развел руками. Лана, твой выход. С этими словами Лана крутанулась вокруг себя и ловко вбила трезубец в каменный пол пещеры. Уперев его в ботинок, она направила копье в лицо великану и активировала дар адского пламени. Север Москвы, секретная база. «А-а-а-а-а!» — закричал Станислав, не в силах терпеть боль. Боль от разорванного в клочья бока оказалась настолько сильной, что он начал терять сознание. «Еще не все!» — послышался крик Киссы. «Держись!» Кисса ловко рассекла ему плечо и, вцепившись в устройство когтями, выдернула вместе с очередным куском мяса. «Лечись!» — вновь выкрикнула она. «Лечись, мой хороший!» Кисса затрясла Станислава, у которого от боли уже закатились глаза. И все же, светло-зеленая дымка окутала юношу. Даже природная регенерация заработала на полную силу. Кисса отпрянула от лунарианца, метнув нож в сторону приближающейся твари. Попала в грудь, но та, даже и не думала останавливаться. Вспышка, еще одна. Как же приятно! Станислав почувствовал сильное облегчение. Силы, что были заблокированы внутри него, начали просыпаться и захватывать пространство вокруг. Они растекались все сильнее, вытаскивая его из темной ямы, в которой он до этого пребывал. Кисса метнула в тварь еще один нож, но та с легкостью увернулась. Все-таки некоторые особи превышали скорость сумеречных охотников. Как назло, из кустов выскочила еще одна гадина. Кисса хотела уйти в изнанку, но не смогла оставить Станислава позади себя. Он все еще пребывал в беспомощном состоянии. Если она отступит, то его раздерут в тот же момент. «Станислав!» — выкрикнула она, в надежде, что тот услышит. Станислав слышал, но был сейчас занят исключительно собой. Раны уже купировались и перестали кровоточить. А вот фантомные боли, после вмешательства кисы, продолжали пульсировать в голове. «Чертовы сумеречные охотники!» Разозлился он, никакой деликатности. Станислав выставил руки в разные стороны и поднялся, используя магию. Он взлетел над полем боя, словно какой-то мессия. Он очень хотел показать сумеречным охотникам, на что способен, чтобы они не считали слабаком или каким-то жалким червяком. Он посмотрел на твари, которые приближались к кисе, и в тот же момент прошиб их энергетическими лучами. Одна за другой, они упали на землю и покатились кубарем прямо к ногам шокированной кисси. Затем он исчез, но лишь для того, чтобы появиться перед высшей особью, с которой пытались справиться Шикари и Базилия. «Ты хотела моей энергии, тварь!» – зло процедил он. Высшая особь моментально оценила ситуацию и попыталась издать утробный рык, чтобы призвать сюда еще больше товарок, но у нее ничего не получилось. Станислав подлетел впритык и схватил ей челюсти голыми руками. В ту же секунду он свернул их в разные стороны, а потом и вовсе оторвал от тела. Огромная тварь упала на землю замертво. Что же касалось Станислава, а то он опять исчез. На этот раз он появился на стене. Он знал, что рано или поздно падальщик появится вновь. Так оно и случилось. Новое тело, новая снайперская винтовка и свежие силы. «Неплохо ты устроился», — сказал Станислав. «Сколько там у тебя жизни осталось, ты?» С этими словами он ударил падальщика останками челюсти высшей особи, раздробив на осколки череп. Труп зашатался и упал со стены, где его тут же подхватили голодные твари. Станислав повернулся в сторону поляны, на которой проходил бой. Кошки вертелись, появлялись и исчезали, уничтожая точными ударами твари. Какие удивительные создания! Впервые за все время он задумался о том, что не просто ненавидит их, а скорее завидует. Но чему, чему может завидовать бог этого мира? Смешно. Отмахнувшись от противных мыслей, он выследил одну из тварей и запустил в нее челюсть высшей твари. Попал прямо в голову, раздробив ту на куски. Со второй половинкой он сделал то же самое, после чего начал методично отстреливать всех тварей, что попадались ему на глаза. С сумеречными охотниками он решил не спешить, они все-таки спасли ему жизнь, и кто знает, может, еще пригодятся. К подобным выводу он пришел из-за технатов, про которых упомянул падальщик. Если у них есть настолько сильные игрушки, то весь магический мир мог оказаться под угрозой, в том числе и он. Лунрианец уже испытал эффективность их оружия на собственной шкуре, и это ему крайне не понравилось. Глава 16. Все, выдохнул Шикари. Высунув язык и тяжело дыша, он плюхнулся на тушу поверженной твари. Та все еще слегка дергалась, потому что не могла поверить, что все уже закончилось. Бой затянулся, почти 15 минут непрерывного напряжения, криков, вспышек даров, звона стали и воя раненых существ. Несмотря на то, что вожак был убит почти в самом начале, стая не отступила сразу. Наоборот, твари продолжали сыпаться, как будто их подгоняло чье-то неведомое яростное упрямство. Они набегали малыми группами, пробовали прорваться с флангов, лезли со всех сторон. Только когда добрую половину этих мерзких созданий разложили по поляне, остальные, наконец, смекнули, что быть следующим в цепочке пищевой деградации – не лучшая перспектива. Они развернулись и начали разбредаться кто куда, не дожидаясь, пока их тела окажутся на вершине горки из мертвых сородичей. Станислав тем временем метался по базе и ее окрестностям, стараясь выследить падальщика. Ублюдок словно сквозь землю провалился, будто его и не было. И все равно, для подобного урода сегодня был день траура. Потерять сразу три тела, нужно еще постараться. Великий охотник, похоже, это понял. Вместо повторной атаки он предпочел отступить, осторожно, без шума, пока все были заняты добиванием последних монстров. Станислав вернулся, весь в пыли, в запекшейся крови и с очень мрачным лицом. Появился рядом с Киссей так внезапно, что у той аж шерсть встала дыбом от неожиданности. «Спасибо», — сказал он, глядя на нее серьезно. Голос был немного хриплым, но искренним. «Ты спасла мне жизнь, Станислав». Кисса взвизгнула и отпрыгнула, на инстинктах, прижав уши. «Не пугай так, я думала, это еще одна тварь притащилась». «Прости, не подумал», — он неловко улыбнулся, почесал затылок и шагнул ближе. «Просто серьезно, ты рисковала собой ради меня, мы же друзья». Кисса чуть расслабилась, улыбнулась в ответ, поправив амулет на шее. «А друзья должны помогать друг другу, как бы страшно ни было, чего бы нам это ни стоило». «Верно», — кивнул он, немного устало, но с теплой улыбкой. «Верно, друзья», — Станислав нахмурился. Это слово всегда звучало для него чуждо. У него не было друзей, никогда. Кто будет дружить с монстром, который превосходит любого человека во всем, который способен превзойти и по силе, и по магии, и по уму? В лучшем случае, преклонение, в худшем, зависть, страх, ненависть. Но дружба, нет, слишком наивное понятие. Он вспомнил один случай из юношества. Тогда ему было не больше 15, может, чуть больше. Он, как обычно, сидел на верхней ветке раскидистого дуба, старого, с толстыми корнями, которые выбивались из земли как изломанные кости. Вечер был тихим, воздух теплым, и закат ронял на озеро багровые блики. Он любил это место. Никого рядом, только тишина и отражение неба в воде. Но в тот вечер в тишину ворвался смех. На территорию усадьбы проникли трое подростки. Они ловко перемахнули через ограду и направились к озеру. Сначала Станислав подумал, что они забрели сюда по незнанию, но чем ближе они подходили, тем больше он уверялся, что это было не так. Говорят, у них здесь водятся настоящие гиганты. Возбужденно сказал один и раскинул руки, будто показывая размеры рыбины, которую якобы кто-то видел. «А ты сам-то их видел?» — усмехнулся второй. «Или опять сочинил, чтобы звучало круто?» «Нет», — тот почесал затылок, но дед говорил, что раньше они здесь вытаскивали рыбу размером с лодку. «Пока сами не попробуем, не узнаем», — подытожил третий, уже разматывая леску. Станислав молча наблюдал за ними с ветки. Было не то, чтобы интересно, просто необычно. Он нечасто сталкивался с теми, кто не знал, кто он такой. В них еще теплилась та самая самоуверенность и глупость, которая свойственна отпрыскам местных аристократов. «Привет», — беззвучно спрыгнув с дерева, сказал он, глядя на них. «Здесь и правда водятся монстры?» Парни дернулись и замерли. Они не ожидали, что кто-то может быть поблизости, тем более в такой глуши. «Господин», — один из них сдал нервы первым. Он резко опустился на колени. простите нас, мы не хотели вам помешать, мы не знали. Мы сейчас же покинем территорию усадьбы». Остальные не сразу сообразили, почему их друг начал присмыкаться перед появившимся юношей. Но слово «господин» заставило их последовать примеру друга. «Встаньте», — коротко бросил Станислав. «Я не сержусь. Наоборот, я хочу посмотреть, сможете ли вы выловить монстра». Парни переглянулись уже иначе, с тревогой. Уверенность таяла на глазах. «Это все Серж», — тут же выкрикнул первый. «Он сказал, что тут рыба как кабан. Мы-то что, мы просто за компанию, верно?» — подхватил второй, кивая так рьяно, что чуть не уронил снасти. «Мы даже не хотели. Это все он придумал». Станислав усмехнулся. «Вот она, суть человеческих отношений. Они пришли вместе, смеялись вместе, а теперь сдают друг друга, как жалкие торговцы на базаре. А ведь он сказал, что не сердится. Это все, что нужно знать о местных аристократах. Мать родную сдадут с потрохами, лишь бы самим выйти сухими из воды. Вот и цена вашей дружбы», — подумал он с холодной усмешкой. Сначала он и правда хотел узнать про монстров, которые здесь водились, но теперь... «Вы нарушили границы моей усадьбы», — сказал он спокойно, но улыбка исчезла. «И это преступление. Прошу вас, мы и правда не хотели». Серж начал извиняться еще усерднее. «Вам повезло, что я великодушен», — Станислав продолжил. «Тот, кто поймает самую большую рыбу, уйдет отсюда живым». Сразу же после того, как лунарианец объявил условия, наступила гробовая тишина. Лицо каждого из троих побелело. Они понимали, это не шутка. Нарушение границ можно было трактовать как воровство, как покушение, как что угодно. А значит, их и правда могли казнить, и еще хуже, сделать это с позором, от которого ни один род уже никогда не отмоется. Все трое бросились к озеру. Один с водной стихией нырнул в воду, словно родился в ней, погружаясь все глубже. Второй, обладая каменной, начал поднимать со дна выступы, превращая часть берега в сеть из каменных прутьев, ловушку для рыбы. Третий был Серж. Его стихия – воздух, бесполезная в озере. Он закинул удочку, ветром направляя наживку все дальше и дальше, стараясь найти бровку, на которой кормились осторожные жители этого озера. Станислав подошел ближе, глядя, как Серж молча сидит у берега. «Ты же понимаешь, что так ничего не поймать?» – спросил он. «Возможно», – тихо ответил Серж, – «но других вариантов у меня нет, сами видите». Он слабо улыбнулся и поднял ладонь. Над ней закружился легкий ветерок. «Я думал, мы будем ловить вместе», — ответил он и замолчал. Было в его голосе что-то тоскливое. «Варианты есть всегда», — Станислав прищурился. «Убей их, и любая рыба окажется меньше, чем твоя». Серж резко повернулся. Его глаза округлились от предложенного варианта. «Убить?» — шокированным голосом переспросил он. «Но это же, это, выбор», — спокойно сказал Станислав. «Они предали тебя, сдали мне, как только запахло жареным. Неужели ты все еще думаешь, что они твои друзья?» Серж молчал, губы сжались в тонкую линию. Он с надеждой посмотрел на поплавок, который предательски стоял на одном месте. «Убей их», — повторил Станислав. «Я разрешаю». Станислав с интересом наблюдал за Сержем. Он и правда не мог понять, почему этот парень такой дурной. Все же было предельно ясно, предатели должны умереть, без колебаний, без угрызений совести. Таков был порядок, такова была логика выживания. Но, похоже, Серж оказался из той породы юношей, что не способны постоять за себя и за свой род. «Слишком мягкий, слишком. Я даю тебе последний шанс», — процедил Станислав сквозь зубы. «Если ты немедленно не прикончишь их, я прикажу им прикончить тебя. Как думаешь, сколько времени им потребуется, чтобы отправить тебя на тот свет?» «Я не буду этого делать», — голос Сержа прозвучал неожиданно спокойно, почти тихо, но с внутренним стержнем. «Если мне суждено умереть, пусть так и будет, но грех на душу я брать не собираюсь. Даже ради вас, господин». Он посмотрел на Станислава прямо, без страха, и во взгляде его промелькнул вызов. Подобное поведение поразило лунарианца. Впервые в жизни он встретил столь упертого смертного, который, зная, чем рискует, все же не дрогнул. Обычно все исполняли его капризы без лишних разговоров, безропотно, с рабской покорностью. Этот же сидел на месте и с улыбкой смотрел на блики вечернего солнца, словно все для себя решил. Станислав пришел в ярость. Он не понимал, зачем жертвовать собой ради тех, кто тебя предал. Это было абсурдно, нелогично и крайне глупо. В голове моментально созрел новый план. И, как всегда, прекрасно изощренный. Почему бы не превратить все это в фарс, перевернуть все с ног на голову и заставить Сержа пожалеть о сказанных словах? Станислав исчез, не сказав ни слова, и уже в следующий миг оказался у кромки воды, вне поля зрения троицы. Погрузившись в озеро, он нырнул на глубину, двигаясь быстрее самого опасного хищника в озере. Найти крупную рыбу оказалось не так уж и сложно. Черный амур, массивный, лоснящийся в глубине, как живая тень, мирно кормился у дна. Станислав сцапал его одним движением. Метнувшись к Сержу, он насадил ее на крючок. Надо было видеть выражение лица парня, когда черный амур бросился на утек. Бедолага от шока чуть удилище из рук не выронил, но в последний момент сумел опомниться. Началась борьба 15-килограммового монстра и щуплого паренька, что всеми силами пытался удержаться на берегу. Даже Станислав понял, что перестарался, и все же, Серж догадался использовать магию. Он создал вихрь, благодаря которому рыбина наглоталась воздуха. А потом, при помощи его, он закинул монстра на берег. От шока парень даже обрадоваться забыл, просто упал на спину и начал тяжело дышать. Ему казалось, что это случайность, удача, подарок судьбы. Он даже не подозревал, чья на самом деле это была заслуга. Да, остальные могли поймать монстров и поболее, но Станислав и здесь постарался, отогнав всех крупных рыбин на другой конец озера. Единственных, кого он не стал трогать, так это здоровенных гадин, похожих на сомов, которые притаились в иле, на самом дне. Здоровенные твари с невероятно огромными ртами засасывали в них все, что проплывало мимо. Если бы один из парней их нашел, то наверняка бы выиграл соревнование. А так, через полчаса, когда у парней уже закончилась энергия, они вышли на берег со своим уловом. Олег, который обладал водной стихией, притащил увесистую щуку, килограммов на 10. Он улыбался и гордился собой ровно до того момента, как увидел амура. Леонид, который обладал земляной стихией, вытащил карпа весом в 5 килограмм. И выглядел он уже так, будто заранее знал, что проиграл. Станислав появился так же стремительно, как и исчезал. Результатом он был доволен. Все было разыграно как по нотам, и теперь он стоял и смотрел, как злились оба парня, поняв, что проиграли. «Вижу, вы закончили соревнование», — с линцой произнес он. «Ну что ж, кто у нас победитель? Кто останется в живых?» Он шагал вдоль берега, любуясь выражениями лиц. Олег сжал зубы. Леонид пытался выглядеть безразличным, но пальцы подрагивали. А Серж просто молчал, не глядя ни на кого, словно извинялся взглядом за свою победу. «Надо же!» — Станислав изобразил удивление. Победил Серж, не ожидал. Вот уж действительно удача. Говорят, выловить черного амура к процветанию рода. Что скажете, парни? Может, поздравите друга? Он откровенно издевался. Получал удовольствие от того, как кипит у них в груди ярость, как вспыхивает злоба, как ломается все, что еще вчера называли дружбой. Серж опустил глаза. Ему было неловко. Он знал, что стал причиной их поражения, и в глубине души чувствовал, что этого ему никогда не простят. Родственники обязательно обвинять во всем, что сегодня случилось. «У меня идея», — усмехнулся Станислав. «Когда я вернусь, в живых должны остаться только двое». И, не дожидаясь ни вопросов, ни возражений, он исчез, появился на ветке все того же дуба, откуда открывался прекрасный вид на происходящее. Олег и Леонид переглянулись. Один кивок решил судьбу Сержа. В следующий миг они оба набросились на него без предупреждения, молча, просто, как на добычу. Серж отшатнулся, сбитый с толку. Развернувшись, он побежал, что было сил. Наконец-то он понял, что его друзья действительно сговорились, чтобы его прикончить. Дружба, верность, все это, просто слова. Станислав хмыкнул и откинулся на ветке, скрестив руки за головой. Что, приятель, думал, будет все, как раньше. Пробормотал он, глядя, как Серж отчаянно уворачивался от магии, пытается спастись. Люди не меняются. Предав один раз, они уже для себя все решили. Дружба, ха, люди пойдут на все, чтобы выжить, и какая дружба их не остановит. Уж слишком они быстро находят оправдание, чтобы ее разорвать. Станислав в очередной раз убедился в человеческой подлости. Совладать с двумя начинающими магами Серж не смог. Заклинания парней были слабыми и все же смертоносными. Он отбивался от них воздушными потоками, стараясь задержать, но стоило пропустить одно заклинание и все было кончено. Не в силах убежать, он молил их о пощаде, но бывших друзей было уже не остановить. Когда Серж испустил дух, Станислав спокойно спустился с дерева. «Теперь вы», — сказал он спокойно, — «один из вас должен умереть, а второй уйдет». Они посмотрели друг на друга и также молча вцепились друг другу в глотки. Через минуту один из них уже не дышал, а второй находился при смерти. Так закончился тот день. Один пруд, трое мертвых парней, которые пошли на корм тварям из его глубин, и один лунарианец, который в очередной раз убедился в своей правоте. Друзей не бывает. Просто многие люди этого еще не поняли или не пришло время для выбора. Вот и сейчас Станислав стоял, обдумывая слова Киссы про дружбу. Подумать только, она назвала его другом. Бредовой ситуации не придумать. Дружба, с кем? С ним. С тем, кто привык к одиночеству, кто способен пережить предательство и продолжить двигаться вперед, словно ничего не произошло. С тем, кто использует людей как пешек на шахматной доске. Что дальше? Спросил он, окидывая взглядом поле боя. Вам удалось поймать предателей, хотя даже спрашивать глупо. Вернемся, и я скажу, что мы сделали все возможное. Удалось. Довольным голосом ответил Базилия. Шикари настоящий монстр. Словил обоих. Пе попались. Зарычал Шикари, весело хихикая. Эннос сперва те трофей. Он соскочил с груды туш тварей, которые еще не успели остыть, и поспешил к трупу падальщика. Ловким движением он подхватил винтовку и начал ее разглядывать. «Ша, шикарно!» — воскликнул он, продолжив снимать с тела артефакты. «А ведь он прав. Снайперские винтовки технатов — настоящая находка, особенно в таких ситуациях. Когда мы вернемся, подобные трофеи не будут лишними». Станислав направился к стене, надеясь найти там еще один труп падальщика. Сколько бы он ни пытался найти его тело, ничего не получилось. Твари разодрали его в клочья и растащили по кустам. Хорошо, что винтовка осталась цела. Ублюдок выронил ее в момент падения. Станислав не мешал сумеречным охотникам собирать трофеи. Более того, он отнесся к этому с пониманием. Для него личная выгода от этих артефактов или брони не имела никакого значения. В глубине души он даже посмеивался над ними, потому что мог обойтись без них. Но в один прекрасный момент его словно током прошибло. Глупец. Он только что был на волоске от смерти и все равно упрямо отказывался от артефактов, которые могли бы спасти ему жизнь. Может, пора пересмотреть некоторые свои убеждения? Если бы падальщик действительно желал его смерти, он бы стрелял прямо в сердце или в голову. В следующий раз он не упустит подобного шанса. Уж в этом Станислав не сомневался. Сборы заняли около часа. За это время сумеречные охотники забивали два оставшихся в живых катера не только телами погибших солдат, но и тушами тварей. Все это время Станислав с интересом наблюдал за их действиями. Мелкие черти-то прекрасно знали, как управляться с ресурсами, и ничего не пропускали. Более того, они увезли с собой и живых работников котельной, заключенных в каменные кубы. На вопрос, зачем они их забрали, Кисса ответила спокойно и прямо: «Никому не пожелаю смерти от клыков и когтей ужасных тварей. Пусть военные решают, что с ними делать». В целом, это было разумно. Лунарианец вспомнил ответ Сержа о нежелании брать на душу грех. Интересно, как бы он отреагировал на всю эту ситуацию. Что касается беглецов, то прямо сейчас они лежали связанными в разных каютах. Шикари успел обчистить их до нитки. А чтобы те не пытались сбежать, он заключил их в каменные коконы. Даже если они решат совершить побег, это окажется бесполезным. Они просто навредят себе и своей одежде. «Полный вперед!» — выкрикнул Базилия, с силой толкая рычаг скорости. Базилия чувствовал себя на катерах, словно в своей стихии. Он летал между ними, на ходу настраивая новый курс, сверяясь с навигацией, поправляя отклонения. Он буквально дирижировал мини-флотилией, как маэстро, оркестром, плавно направляя катер в обратный путь. Остальные лишь переглядывались и ни в коем случае ему не мешали. «Как думаешь, Николай отпустит наших друзей, когда мы предоставим ему пленников?» — спросила Кисса Шикари, уткнувшись тому в грудь. «Конечно», — без доли сомнения ответил он. «А если не отпустит?» — зловеще произнес он на родном языке, то и разговор будет другим. «Шикарик», — Кисса вздохнула. «Тебе лишь бы кого-нибудь прикончить, и почему нельзя жить в мире и дружбе? Мы так и живем», — отрезал он, — «а все остальные пусть идут под хвост». Б. Кисса поморщилась, и они рассмеялись, прижимаясь друг к другу еще сильнее. Глава 17. Огненный трезубец в руках Ланы пульсировал, словно живой. Из его наконечников вырывались струи адского пламени, тут же соединяясь в один мощный огненный поток, способный расплавлять камни. С жутким гулом струя пламени пролетела мимо меня, обдав замершего великана, сидящего в позе лотоса. «Черт!» – выругался я. Жар от пламени оказался настолько сильным, что мое лицо и шея моментально лишились ледяной корки. Она буквально растаяла за считанные доли секунды. Мне пришлось в спешном порядке ретироваться отсюда при помощи дара телепорта. Оказавшись рядом с Ланой, я взглянул на гиганта, которого было едва видно из-за огня. Покрытый трещинами и древними рунами, он продолжал неподвижно сидеть. Я заглянул ему в глаза и увидел там бушевавшую метель, которую ничто не могло погасить. «Гарри!» — с натугой прошипела Лана, вкладывая в атаку еще больше энергии. Ширина потока увеличилась еще сильнее. Пламя с ревом врезалось в грудь мертвого гиганта. Огибая его со всех сторон, оно утыкалось в стену и сразу же разворачивалось в обратную сторону. «Притормози!» — приказал я Лане. Огонь сжигал все, к чему прикасался, и даже стены зала стали плавиться. Еще немного и он достанет до нас, чего бы мне не хотелось. Что же касалось самого великана, то ему было абсолютно наплевать. В какой-то момент мне показалось, что я слышал смех. «Почему?» – выкрикнула Лана, продолжая атаку. «Потому что атака не работает», – сказал я, хмурясь. «Лана, заканчивай». Я почти достала его. Внезапно заорала она. В ее глазах плясали огоньки, и я понял, что она практически потеряла контроль над трезубцем. Пламя снова взвелось. «Нет, ты не задела его ни разу, остановись», — вновь приказал я, перехватывая трезубец. Проблема заключалась в том, что я не мог направить пламя вверх, как это делал в мире Ланы, но способ ее остановить все же нашелся. Я резко дернул копье и повернул ее в сторону выхода, в тот самый барьер, что не пропускал магию. Барьер выдержал, а еще через несколько секунд мне удалось и само копье вырвать у нее из рук. Лана в ту же секунду упала на колени. Она реально выдохлась, потратив на атаку половину оставшейся энергии, но и это было не все. Я заметил, что руны на ее броне перестали сиять. Это означало только одно: она вложила их силу в атаку. Это что-то новенькое. Получается, что и я могу использовать накопленную энергию по своему усмотрению. Взглянув на гиганта, я удивился еще больше. Он как сидел, так и продолжал сидеть на своем постаменте, совершенно нетронутый, в отличие от стены сводов пещеры вокруг. Они буквально оплавились. Раскаленные и очень гладкие, они шипели, потому что великан источал от своего тела мороз, который очень быстро остужал все вокруг. «Прости», — выдохнула она, глядя на великана. «Я думала, я правда думала, что смогу его достать». «Я тоже», — прошептал я, глядя на синие всполохи в его глазах, которые никуда не делись. Вариантов, почему адское пламя на нем не сработало, было немного. Один из самых логичных – чистая энергия, которой обладал гигант. Я уже понял, что он перешел в новую остаточную форму жизни. Хлад давно умер, но чистая энергия, которой он обладал, продолжала держать его образ, мысли и все остальное в запечатанном сосуде. Если мне удастся его расколоть, моя броня давно восстановила свой заряд. Прямо сейчас руны на ней светились максимально ярко. Почему бы и мне не долбануть по нему, — задумался я. Уж больно мне не нравилась его самодовольная рожа. Было бы неплохо отрубить ему голову, может, тогда он снизойдет до ответов на мои вопросы. «Лана, назад», — сказал я, доставая двуручный меч из-за спины. «Моя очередь проверить старика на прочность». Лезвие клинка словно сочилось холодом, воздух вокруг затрещал, как тонкий лед под сапогами. Ух, у меня от такой мощи аж дыхание сперло. Глядя на клинок, у меня создалось такое впечатление, что стоит коснуться им чего-либо и случится большой взрыв или что-то в этом роде. Клинок буквально пульсировал в руке, а это я ему еще энергию из брони не передал. «Ты уверен, что не хочешь мне ничего сказать?» — дерзким голосом спросил я у Хлада. «Возможно, это твой последний шанс, наглец». Хлад усмехнулся. «Ты так ничего и не понял. Сейчас посмотрим», — выдохнул я и на максимальной скорости побежал вперед. Очень удобно бить по каменюке, которая вросла в постамент. Я взял разбег чуть левее, но великану было плевать. Его глаза смотрели лишь в одну сторону, сквозь меня, Лану и всю пещеру. Подпрыгнув, я занес над головой меч, приготовившись ударить, что было сил. Главное, себе в первую очередь не навредить. Меч опустился на голову гиганта, и нас озарила яркая вспышка. Словно молния промелькнула и ударила его прямо в темечко. В этот момент я не придумал ничего лучше, чем убраться оттуда даром телепорта. Сразу же после этого я перешел в изнанку и выставил перед собой меч, в качестве щита от возможной угрозы. Встал так, чтобы Илану защитить, но не успел. Холод пронесся по залу, ударной волной отбросив Лану к выходу из пещеры. Каменный гигант и постамент под ним затрещали, покрывая синим. Воздух превратился в сплошной пар. Все, чего касался холод, замерзало и трескалось. А ведь я даже не задумался, как и чем буду бить. Клинок сделал все сам. Гигант начал покрываться белым инеем. Следом за ним начали покрываться раскаленные стены. Пар от противостояния двух стихий очень быстро заполнил всю пещеру, но я не обращал на это особого внимания. Я побежал к Лане. Повезло, что удар оказался не настолько разрушительным, чтобы ей навредить. Защитные покровы уберегли от серьезных травм. «Невероятно», – прошептала она, поднимаясь с колен. «Оружие Айсварн ничуть не уступает моему копью». «Может, и так», – сказал я, помогая девушке подняться. Параллельно с этим я начал выдувать пар из пещеры. Должны же мы понять, помогла атака прикончить великана или нет. «Замечательно», – я нахмурился, глядя на невредимого великана, который теперь находился в большом ледяном кристалле, заключенный в монолит прозрачного голубого льда, с замерзшими рунами на груди и плечах. Он напомнил мне насекомое, которое навсегда застряло в янтаре, или же какой-то сувенир, осталось его на полочку положить и будет в самый раз. Получилось, Лана поднялась шатаясь, скажи, что это все, нет, расстроенным голосом ответил я, живее всех мертвых, и не получится, голос Хлада прозвучал тише, потому что ему мешал толстый слой льда. Сначала огнем, теперь льдом. Что дальше? Вода. Может, воздух? Гигант рассмеялся. Похоже, наше представление пришлось ему по вкусу. Даже руны на его теле начали светиться ярче, словно мы его собственной энергией напитали. Увы, но проверить, так ли это на самом деле, не представлялось возможным. «Почему мы не можем его убить?» – спросила озадаченным голосом Лана, сжимая трезубец в правой руке. «Потому что он уже умер», – задумчиво прошептал я. «А то, что мы видим, это всего лишь оболочка, в которой находится сосуд с чистой энергией. А ведь и правда, мы пытаемся прикончить его физическую оболочку в то время, как он смеется над нами из энергетической». Осознание такого простого факта словно вывело меня из ступора. «Что бы дальше ни случилось, не вмешивайся», – я сказал Лане и направился к Хладу. «Что ты собираешься делать?» – спросила она у меня вдогонку. «Хочу задать ему настоящую трепку», — ухмыльнувшись, ответил я. «Он ведь понятия не имеет, на что я способен, и какие силы у меня имеются». «Настоящую трепку?» — Хлад засмеялся. «За сотни лет одиночества, я, впервые слыша настолько самонадеянные слова. Что же, давай, малец, я жду. Сейчас я покажу тебе мальца». Нахмурившись, я остановился напротив ледяного кристалла. Если он подумал, что я собираюсь грызть зубами лед, то сильно ошибся. Я плюхнулся на землю и сел в позу лотоса. Благо броня позволяла проделать подобные манипуляции со своим телом. Прикрыв глаза, я активировал дар царя зверей. Сначала я думал, что будет достаточно использовать дар ментального касания. Задал бы ему вопрос и получил мыслеобразы, но уверенности в том, что дар сработает на мертвом гиганте, у меня не было. Оставлю на потом, если царь зверей не сработает. Прикрыв глаза, я потянулся к мертвецу, вернее к тому, что от него осталось. Вместо привычной темноты я оказался в пещере, которую освещала синим светом дверь, испещренная древними рунами. Ухмыльнувшись, я начал разгоняться. «Сейчас посмотрим, насколько прочна твоя ментальная защита». Мне захотелось влететь в двери, защищающие разум гиганта с двух ног, но, к моему удивлению, они отворились раньше, чем я успел что-либо предпринять. «Проходи», — веселым голосом ответил гигант, «наконец-то ты сообразил, что нужно делать». Опять издевается, я оказался в огромном зале, который освещался небольшими, но высокими постаментами, на самом верху которых находилось холодное синее пламя. В самом центре зала, на огромном постаменте сидел Хлад, но на этот раз он выглядел совершенно по-другому. Это был уже не мертвец, не закованный в камень обломок эпохи. Это был титан, пылающий чистой энергией. Нет, он и был этой самой энергией. «Добро пожаловать в мой мир», — он раскинул руки и улыбнулся. Его глаза горели ярче обычного, а рога буквально полыхали синим пламенем. Даже руны на теле пульсировали по-другому, намного чаще. И это, уже не говоря о том, что высотой он был. Да, его можно было сравнить с настоящей крепостью. Здоровый, зараза, гораздо больше, чем в реальной жизни. Бьюсь об заклад, он специально так сделал, чтобы я на его фоне выглядел как какой-нибудь таракан. «И что ты будешь делать теперь, малыш?» — прогремел его голос. «Бросишь вызов, или будешь дальше тыкать меня игрушками? Если иначе нельзя, я буду тыкать до тех пор, пока ты не сдашься или же не умрешь». Гигант рассмеялся. «Тогда атакуй». «К чему разговоры?» «Верно, атакую». «Легко сказать, как атаковать чистую энергию, из которой он состоял. Обычная магия здесь бессильна. Для проверки я создал огненное копье и метнул его в гиганта. Тот даже не пошелохнулся, потому что знал, что копье не долетит, испарившись по дороге». Я хмыкнул. Он решил продолжить свою линию защиты и ничего не предпринимать в ответ. Это было мне на руку. Я создал несколько клонов и атаковал ими гиганта. Банальный прием, если не считать морозного меча, который копировался вместе с клонами. Тройной удар морозом мог погасить его пламя. Клоны очень быстро добрались до гиганта, но на этот раз он игнорировать атаку не стал. Он набрал в легкие воздуха и начал дуть в их сторону. Синее пламя чистой энергии смело всех трех клонов за один присест. «Ты расстраиваешься меня?» Хлад нахмурился. «Покажи мне все, на что ты способен. Специально злит меня, или же я опять чего-то не догоняю?» В ход пошли теневые клоны вместе с теневыми жгутами. Десятки черных как смоль фигур сначала разбежались в разные стороны, чтобы окружить гиганта, а затем бросились на него, но уже не одновременно, а с разницей, чтобы гад не смог прикончить их одним ударом. «Я же сказал, что это не сработает!» — выкрикнул он грозным голосом так, что все мои клоны и жгуты растворились в воздухе. «Ты слишком слаб, чтобы победить меня, готовься к смерти». С этими словами гигант начал подниматься со своего постамента. Он и так был размерами с дом, а теперь его пылающие рога чуть ли не до сводов этого зала доставали. «Никак топтать меня собрался?» Отчасти я оказался прав. Он взмахнул ногой в мою сторону с такой скоростью, что я едва не словил ее собственным телом. Дар телепорта помог мне ускользнуть в последний момент. Решил со мной сам поиграть? Что же, я готов. Оказавшись напротив второй ноги, я вытянул из-за спины двуручный клинок и рубанул его по лодыжке со всей силы. Клинок пролетел сквозь всю ногу и не причинил ему никакого вреда. «Глупый Моркс», — выругался он, — «мое тело состоит из чистой энергии. Тебе никогда не одолеть меня привычными методами». Я особо его не слушал. Оттолкнувшись от пола, я устремился к голове гиганта. «Сейчас мы посмотрим, что там у него внутри». Появившись позади, я напрягся и, стиснув зубы от злобы, вогнал ему клинок прямо в затылок, после чего сразу же ретировался. Ублюдок хлопнул себя по затылку рукой, и синее пламя разлетелось на десятки метров вокруг. «Хорошо, что я угадал с направлением, иначе оно могло сжечь меня дотла. Пытайся сколько хочешь». Он рассмеялся. «Рано или поздно у тебя закончится энергия и ты умрешь. Это мы еще посмотрим». Я появился напротив его самодовольной рожи и полоснул по ней клинком, так, чтобы задеть глаза. И все-таки он был слишком медлительным, чтобы со мной справиться. Стоило мне об этом подумать, как гигант начал набирать в легкие воздух. Что он задумал, я прекрасно знал. Захотел прикончить меня своим дыханием, но не на того нарвался. Когда он начал дуть, я перепрыгнул в изнанку и сразу же ушел телепортом в сторону. Удивительно, что подобная магия работала и здесь. Я уже не первый раз замечал, что в разуме другого существа волен был делать все, что захочу. Скорее всего, у него нет надо мной власти. Да, здесь он был абсолютным богом, вот только я в его уравнение не входил. Но все же он был прав. Сколько бы я ни пытался, у и правда рано или поздно закончится энергия, а без энергии он с легкостью меня прихлопнет. «Надо же!» — послышался удивленный голос Хлада. «Ты решил поиграть со мной в прятки? Знай, что сбежать у тебя не получится. Чтобы выбраться из чертогов моего разума, ты должен прикончить меня. Слышишь? Слышу, слышу!» — проворчал я, копаясь в сумке. «Может ударить по нему антимагическими лезвиями?» Я помотал головой, они такие крошечные, что он даже не заметит. Дробь, которая валялась по всей сумке, отпадала по той же причине. «Вот же я дурной!» — улыбаясь до ушей, прошептал я. «У меня же есть ритуальный кинжал Борея, и как я сразу про него не вспомнил? Я же дерусь против чистой энергии, а значит, могу захватить ее в кинжал, и дело сделано». Я вспомнил все, что Хлад говорил. «Старик, так ты все это время намекал на кинжал?» Просто хотел, чтобы я сам до этого додумался, не знаю почему, но мне стало грустно. Все, что случилось в пещере, было похоже на один большой урок, маленькому мне. Зачем, я понятия не имел, но надеялся в скором времени это узнать. Я полетел прямиком к его груди. Если куда-то и бить кинжалом, то только туда. Не думаю, что он станет сопротивляться. Но даже если станет, у меня есть волшебные нити. Я просто затыкаю его им до смерти, как и обещал в начале. Я начинаю уставать. Хлад продолжал дразнить меня, выкрикивая не очень приятные фразочки, которые должны были меня задеть. Появившись напротив, я с легкостью погнал кинжал в его грудь и отлетел назад. Артефакт вспыхнул серой дымкой, которая закружилась в воздухе, превратившись в небольшой воздушный вихрь. Ох, Хлад дернулся, словно его укололи в грудь, а потом плюхнулся обратно на постамент. «Долго же ты собирался с мыслями», — с доброй улыбкой сказал он, — «если будешь продолжать в том же духе, то тебе никогда не стать великим магом. Я всего лишь учусь», — я развел руками. «А что я должен был ему сказать? На самом деле я понял, что он имел в виду. Важна тебе только моя собственная скорость, но и скорость моего мышления. На отработанных рефлексах далеко не уехать, ведь они всего лишь тень из моего прошлого. Что же касалось мышления, то это мое будущее. Хлад явно дал мне понять, что я тугодум. Эх, будем исправляться и принимать решения быстрее. Осталось только узнать, каким образом прокачивать подобные навыки. Я заметил, что Хлад стал уменьшаться. Ничего себе, а этот кинжал и правда поглощал чистую энергию с невероятной скоростью. Где находится храм огня? Я задал тот же вопрос. Скажи мне, и я вытащу из твоей груди кинжал. Ты сможешь остаться и продолжить существование в этой пещере? Предложил я. Нет, я пробыл в ней достаточно, он по-доброму улыбнулся. Единственное, о чем я тебя попрошу, спаси рот Айсварн. Я знаю, что у тебя получится это сделать. Я уже было начал протестовать. Сколько можно ставить мне условия? Я и так работал в 3 смены. Сначала Борей, потом Адран, дальше Хельдрас, и теперь еще один умник пытался влезть на мою многострадальную шею. Хлад уловил мое настроение и добавил, что это по желанию и, если будет такая возможность. Что же касалось координат храма огня, то по всем приметам, он указал на горы, в которых поселились снежные демоны. Гадство. Надо было сразу туда идти. Я сразу вспомнил странника, который задержался там на 1 зиму, а потом направился вглубь. А что, если он тоже получил задание от Адрана? Тогда почему он его не выполнил? Как обычно, вопросов было больше, чем ответов. Ты сказал, что я справлюсь. Я завел разговор про Айсварн. Времени до полного исчезновения Хлада еще оставалось, и я решил заполнить его хоть какой-нибудь полезной информацией. Правда, гигант уже еле ворочил языком. Он все больше превращался в один большой поток синего пламени, который бушевал все меньше и меньше. Единственное, что я понял из его слов, так это то, что нужно сбросить чары предательницы. Марана, стоило мне произнести ее имя, и поток пламени усилился. Ага, значит, и здесь я оказался прав. Мерзкая гад, нехорошая богиня, я посмотрел с улыбкой вверх. Как бы мне и от нее еще не прилетело, она ведь богиня. Выходит, она прошлась по всем мужским особям какой-то магии и заставила возненавидеть собственных жен, и что значит какой-то, я ведь прекрасно знал, какую магию она могла использовать. Дар очарования, уверен, что именно он стал виновником случившегося. Другой вопрос, почему подобная магия до сих пор действовала? Неужели никто так и не смог ей противостоять, или же здесь что-то другое? Напоследок Хлад мне ничего не сказал. Скорее всего, старикашка оказался просто не в состоянии этого сделать. Что же, бывает. Но если честно, я бы не хотел просидеть в подобной пещере несколько веков, а то и больше. Наверное, надо было попробовать вытащить из него воспоминания, но теперь уже поздно. Пусть покоится с миром.